Орлов. Дым Отечества. В Москве, в Коломенском дворце, Екатерина принимала графа Алексея Орлова. «Рада тебя видеть в Отечестве, Алексей Григорьевич. Накануне празднеств наших. Велика твоя доля в победе. Надеюсь, по заслугам и оценила. Приношу тебе рабскую благодарность за великие твои милости, матушка. Брат твой Григорий в Петербурге в полном здравии, и, надеюсь, скоро его увидишь. Вот и послы иностранные с изумлением отмечают, что вновь он у нас в полной милости. Не понимают, что никогда не забуду услуг вашей семьи, нам и Отечеству. Рабы твои до смерти. Знаю. Надеюсь, что усердие свое я тебе доказал, когда разбойницу к тебе доставил, чуть усмехаясь, говорит граф. Оно и видно. Пришел черед пошутить императрице. Лекарь говорит, тяжела она. Впрочем, сия развратница со всей своей свитой, говорят, жила. Орлов молчал. И при том, вдруг взрывается Екатерина, смеет нам писать, настаивает на свидании, объявляя, что может сообщить нам нечто важное, и совсем уж насмешливо закончила. «Как ты думаешь, Алексей Григорьевич, что она хочет нам такого важного сообщить?» «Уж не знаю, матушка-государыня, но совсем не то, что нашептывают тебе, матушка, друзья мои здешние. Я перед тобой чист. Заманил и привез, как обещал. Граф, ты с ней в полной откровенности был». «Кажется, так?» — продолжала насмехаться императрица. «Ну, и кто же она?» «Да, хорошие слуги у тебя, коль до сих пор не выяснили». «Так помоги им». «А не могу», — улыбается граф. «Я отписал». «Не сказала». «Все сказала», — продолжал он в упор, глядя на Екатерину. «И как любит, сказала. А уж она говорить умела». «Молода да хороша, так что забыть нельзя. И ей тебя тоже. До смерти!» — усмехнулась императрица. «И все-таки, граф, что по сему поводу думаешь?» «Ну, сначала я решил, что побродяжка плетет басни свои, но как-то ночью...» «Ночью», — повторил он, глядя на Екатерину. «Ночью?» — печально повторила императрица, будто вспомнила что-то. «Так вот, ночью!» Она вдруг имя одно сказала, каковое знать ей неоткуда было. «Иоганна Шмидт». «Помню ее», — вздохнула государыня. — Еще бы не помнить тебе, любимой наперстнице Елизаветы. Уж как она тебя тиранила! И еще про Кейта, англичанина на службе Елизаветы находившегося, а потом и про учителя. — Про какого учителя? — тихо спросила Екатерина. — Дитцеля. Ну, который, по слухам, увез... Августу вместе с племянником Разумовского в Европу. А Дицле этого иногда она кличет Шмидтом. Все перемешалось в ее головке, или рассказал ей все это кто-то, или молода была, когда все узнала. Ну что ж, сильно опутала тебя бесстыжая лгунья. Неужто забыл, ваше сиятельство, что сказал вам старик Разумовский? Никакого брака тайного не существовало, как и Августы следственно. Не в твоем возрасте повторять вековые сплетни. Но чтоб до конца во всем уверенным быть и слугам нашим нерасторопным помочь, поезжай-ка ты сам в крепость, граф, и разузнай все. Уж доведи до конца дело свое. — улыбалась императрица. Он помолчал, потом сказал глухо. Зачем на муку меня посылаешь, Ваше Величество? Если сие мука для тебя, дай Бог, значит, сердце в тебе осталось. А без сердца как жить, граф? Граф Алексей Григорьевич Орлов Чесменский, как теперь будут тебя называть. Вторая часть имени почетна, да и пригодится. Опять она усмехнулась. Ребенка будущего прозывать, чтоб знал да гордился. Вошел Потемкин. Они стояли друг перед другом, Орлов и Потемкин. Оба огромные, касая сажень в плечах, и смотрели друг на друга ненавидящими глазами. Но под взглядом императрицы покорно обнялись и радостно расцеловались. — Граф, хоть и устал с дороги, — сказала императрица, — но в Петербург направляется. Торопится облобызать любимого брата. Не будем задерживать его досужими разговорами. В 1860 году в «Северной пчеле» была напечатана история некоего Винского. В 1778 году, то есть через 3 года после описываемых событий, был он посажен в тюрьму за политическое дело, в тот самый Алексеевский Равелин. Под старость Винский написал об этом записки. Он писал, что в конце срока временно перевели его в большое сухое помещение, и как-то стоя у окна он заметил на стекле итальянскую надпись, нацарапанную алмазом. «О мио дио!» Винский спросил сторожа, приносившего еду, кто был здесь до него, и показал на царапины на стекле. «Некому другому писать, кроме барыни. Перстень у нее был. Привезли ее издалека. По-русски совсем не знала. Я ей еду носил. Да не как тебе, а настоящее кушанье с комендантской кухни. А да потом к ней как-то сам граф приезжал. Алексей Григорьевич Орлов Чесменский. А потом она у нас и родила. А что? Здесь у нас все как у людей. Тюрьма ведь тоже дом. В камере темно. Тускло горел огарок свечи. Она сидела на постели, расчесывала волосы. Головка ее была склонена, как на том экране. Орлов в ужасе смотрел на исхудавшее лицо. Одни огромные глаза да копна роскошных волос. «Прости, я должен был предупредить о своем приходе». Она расхохоталась. «Ты с ума сошел? Ты сошел с ума! Какие церемонии в этом палаццо!» Она указала на солдат, молчаливо сидевших в углу темной камеры. «Видишь этих очаровательных мужчин при оружии? Они не покидают меня ни днем, ни ночью. А что? Они и есть теперь мои мужчины. Были те, теперь и эти. Так что вы, граф, здесь всего лишь один из посторонних непрошенных мужчин. Я немедленно распоряжусь. Вы? Распорядитесь?» Она опять покатилась со смеху. Не смешите меня. Игра закончена. Это раньше, когда я с вами только знакомилась, я уверена была, что вы распоряжаетесь. А теперь я знаю, в этой стране распоряжается только она. А вы — рабы. Ты — добрейший князь Голицын. Не, я без иронии. Он действительно добрейший. Просто я представляю, с какой добрейшей улыбкой он вздернет меня на дыбу, коли она прикажет. Хозяйка! Бедная. Она так боится, что не успеет узнать, что я убегу в могилу. А еще больше боится узнать. Решила все-таки через тебя попробовать. Послала, и ты пришел после всего, что сделал. Не постыдился. Точнее, стыдился, но пришел, потому что раб. И вдруг она закричала: «Как вы смели! Вы, которые шептали в ночи! Вы, которому я все... Кто дал вам право бессовестно распорядиться чужой судьбой? Снова расхохоталась. Это я так на корабле, когда тебя поджидала, в мыслях вопила. Сейчас не хочу. На рабов не сердится. Как на этих солдатиков несчастных. Они мне как родные. Помнишь, мы говорили, как на плахе жертва дарит палачу нательный крест, братается с ним. Боже, как мне было это дико слышать когда-то. А сейчас поняла. В тюрьме должно многое понять. И она протянула ему из темноты нательный крест. Держи. Я тебе приготовила. Я знала, что она тебя пошлет. Он взял крест. Клянусь на кресте, я тебя любил. Не надо. В любовь мы наигрались. Оба. Я не играл, Алин. Я любил. Я и сейчас тебя люблю. Тогда еще страшнее. Тогда ты даже не дьявол. Ты никто. А я тебя не любила. Я виновата. Я любила... Что? Деньги? Нет. Я их тратила. Я любила власть. Власть над всеми. Как здесь это смешно. А ты успокойся, ты не виноват. Я играла с тобой. И думала, что выиграла. И проиграла, потому что я впервые встретилась с любовью раба. Объясни своей госпоже, она тебя зря послала. Скажи, что развратница, это она так меня кличет. Это дама, о бесчисленных любовниках, которые легенды ходят, смеет так меня называть. Скажи, что развратница сказала. Есть только один путь узнать тайну, это свидеться со мной. И пусть поторопится. Находиться мне тут, в гостях у нее, уже недолго. Ступай, граф. Она засмеялась. Графы, бароны, князья, гетманы. Ой, действительно развратница. Ты должна родить. Почему-то очень смешно, когда это говоришь ты так заботливо. Я рожу сына. Именно сына, потому что не люблю женщин. Я даже имя ему придумала. Александр. Я слышала, что внук Екатерины носит имя Александр. В чем внук императрицы Елизаветы хуже, а? Александр! Я умоляю тебя, забудь все это, и я клянусь, ты будешь свободна. Я добьюсь. Я просила. Не смеши меня. Передай ей. Свидание. Только мое свидание с ней. Скажи, что оно в ее интересах. Скажи, что я знаю. Она не идет, потому что кое-что услышать боится. Пусть превозможет страх и придет. Коломенское. Граф Орлов и Екатерина одни в кабинете. Смею предположить, Ваше Величество, что только личная аудиенция. И как вы себе это представляете, граф? Велите привести ее во дворец. А? Чтоб завтра весь Петербург, а потом пол Европы удивлялись, почему мы унизились до встречи с побродяжкой и воображали не весь что. О, нет, императрица не встречается с безродной шельмой. Государыня... Откуда, кто знает. Милый друг, сразу видно, вы давно не были в России и забыли. Мы все тут держим в секрете, но почему-то все обо всем знают. И чем больше секрет, тем больше знают. Я имею возможность следить за тем, что пишут в своих тайных донесениях иностранные послы. Как только я прошу своих приближенных господа, это надо держать в секрете. Так тотчас читаю свой секрет донесений всех иностранных послов. У нас в России все секрет и ничего не тайно. Отпусти ее, матушка. Христом Богом прошу. При смерти она. Екатерина молчала. Отпусти ее за службу мою. За службу твою я тебя наградила, граф. Но нужду государства я не забыла тоже. Нам нужно спокойствие. Я характер ее поняла. Эта женщина даст нам спокойствие разве в могиле? Прощай, граф. Я знаю, ты собрался опять вернуться в Петербург. Не надобно тебе. Он с изумлением посмотрел на императрицу. Здоровье у тебя неважное. Ты правду писал. Потерял здоровье на ревностной службе Отечеству. Я даже давно о сём подумывала и даже освободила твои московские дома от всяких денежных сборов. В Москве будешь жить, граф. Орлов глядел на императрицу. Она выдержала его взгляд и прибавила. — Брат твой как-то сказал. — Два светила у тебя, матушка. Я и Алёшка. Слишком много света будет для одного Петербурга держать вас там обоих. Мы должны об украшении другой нашей столицы подумать.